все умолкли. Они смотрели друг на друга с удивлением. Они никогда не верили, что такое может сбыться. И Джордж сказал, едва дыша: «Господи Боже, я уверен, что они уступят». Он был ошеломлен. «Я уверен, что они уступят», — повторил он тихо. Плюм сел на край койки. От волнения он поскреб ногтем свою культю. «Меня искалечило 4 года назад», — сказал он. «Скоро меня отсюда прогонят. Вышвырнут вон, как только я не смогу подметать барак. Может, ежели я отдам вам, ребята, свои деньги, вы позволите мне копаться в саду, даже когда толку от меня никакого не будет? И я стану мыть посуду и смотреть за курями. Ведь я буду жить дома и работать дома», — сказал он с тоской. «Вы видели, чего они сделали нынче с моей собакой? Сказали, что от нее никому никакого прока, да сама она себе в тягость. Когда меня выгонят, лучше бы кто меня пристрелил. Но этого они не сделают. Мне некуда будет идти, и я нигде не найду работы. До тех пор, пока вы, ребята, соберетесь купить ранчо, я получу еще $30. Джордж встал. «Мы это сделаем», — сказал он. «Купим ранчо и будем там жить». Он снова сел. Теперь все сидели недвижно, завороженные этой заманчивой картиной, и мысли их уносились в будущее, к тем дням, когда все это свершится на деле. Джордж сказал задумчиво: «А когда в городе будет праздник, или бейсбольный матч, или приедет цирк, или еще чего?» Старик Плюм одобрительно кивнул. «Мы беспременно пойдем туда», — сказал Джордж. «Ни у кого не станем спрашиваться. Просто скажем: ну, двинули. И двинем. Подоим корову, подбросим зерна курям и двинем. Но сперва зададим кроликам люцерны», — подхватил Ленни. «Я не позабуду их накормить». «А когда это будет, Джордж?» «Через месяц. Обожди всего-навсего месяц. Знаешь, чего я сделаю? Напишу этим старикам, хозяевам ранчо, что мы его покупаем. А Плюм пошлет сотнягу в задаток». «Само собой», — сказал Плюм. «А печь там хорошая?» «Известное дело, печь прекрасная. Можно топить хоть углем, хоть дровами». «Щенка я тоже возьму», — сказал Ленни. «Ей-ей, ему там понравится!» Джордж прищурил глаза. Снаружи послышались голоса. Джордж быстро сказал: «Но смотрите, молчок, никому ни слова. Только мы трое будем знать, больше никто. А то нас выгонят, и мы ничего не заработаем. Будем делать вид, будто собираемся всю жизнь ссыпать зерно в мешки, а потом в один прекрасный день возьмем свои денежки и до свидания». Ленни и Плюм кивнули, радостно улыбаясь. «Смотри же, молчок, никому ни слова», — сказал сам себе Ленни. «Джордж», — сказал Плюм, — «ну, чего тебе еще?» «Я должен был сам пристрелить свою собаку, Джордж. Не надобно было позволять чужому пристрелить эту бедную собачку». Дверь отворилась. Вошел рослый, за ним Кудряш, Карлсон и Уит. У рослого руки были в смоле, и он хмурился. Кудряш шел за ним по пятам. «Я не хотел тебя обидеть, рослый. Я просто так спросил», — сказал Кудряш. «Что-то ты уж больно часто об этом спрашиваешь», — отозвался рослый. «Мне это давно уж осточертело. Ежели не можешь уследить за своей вертихвосткой, чего ж ты от меня-то хочешь? Оставь-ка лучше меня в покое». «Я ж говорю тебе, что это я только так спросил», — сказал Кудряш. «Просто подумал, может, ты ее видел». «Какого хрена ты не велишь ей сидеть дома, как положено?» — спросил Карлсон. «Позволяешь ей шляться по баракам, Глядишь, она поднесет тебе подарочек. Тогда поздно будет. Кудряш круто повернулся к Карлсону. А ты не лезь. Не в свое дело. Не то я тебя живо за дверь вышвырну. Карлсон рассмеялся. Эх ты, молокосос несчастный, сказал он. Хотел запугать Рослова. И ни хрена у тебя не вышло. Он сам тебя запугал. Вон ты весь пожелтел, как лягушачье брюхо. Мне начхать, что ты лучший боксер в округе. Попробуй меня хоть пальцем тронуть. Я из тебя дух вышибу. Плюм тут же его поддержал. Эх, ма, рукавица вазелиновая, сказал он презрительно. Кудряш сверкнул на него глазами. Потом его взгляд скользнул в сторону и остановился на Ленне. А Ленне все еще радостно улыбался, думая о ранчо. Кудряш, как собачонка, набросился на Ленне. «Ну а ты какого хрена смеешься?» Ленни взглянул на него, растерянный. «Чего?»